Глава 6. Прохожусь глазами по ее наряду сверху вниз и беззвучно хмыкаю. «После тебя» — делаю приглашающий жест. Вальтора ступает в комнату, покачивая бедрами. «Целый спектакль для меня одного». Действует она столь же наигранно, сколь очевидно. Посмотрим, что меня будет ждать в следующем акте. Обстановка внутри — это палаты зажиточного хана с поправкой на инопланетный хай-тек. Просторное помещение разделено на две части массивной деревянной перегородкой, обтянутой узорчатой тканью. На одной половине находится рабочий кабинет с парой кресел, столом и широким шкафом. С другой половины выглядывает краешек кровати, пушистый ковер и экзотические растения в горшках. Обе части имеют огромное количество декоративных безделушек, не то статуэток, не то шедевров современного искусства. Сплошь выворачивающее сознание изгибы камня и дерева. Хозяйка словно противопоставляет старину с ее первобытными материалами архитектуре сопряжения, с ее безликой гладкостью. «Ну и дерьмовый же вкус у Вальторы!» «Нравится?» — негромко спрашивает она. «Уютненько!» — вру я. Квазар обходит одно из кресел, ведя ладонью по его спинке, и садится, забросив ногу на ногу одним элегантным движением. Последовав ее примеру, занимаю место напротив. Не могу не отметить ее расчетливость. Вальтора выбрала кресло, позади которого находится дверь в комнату, а мне оставила кресло, придвинутое к стене. Она понимает, что в противном случае я держался бы на стороже, вынужденный отслеживать ситуацию у себя за спиной. А так она убрала лишний дискомфорт для меня и показала свою заботу. «Возможно, мы неправильно начали наше знакомство», произносит представитель дома Архардс и вынимает из кольца вначале бокалы один за другим, а потом и бутылку. Жидкость в ней светится холодной бирюзой прямо сквозь толстые стенки, словно в емкости имеется светодиодная лампа. «Финдарийский альцион», разливая напиток, поясняет девушка. «Производится только в одном мире сопряжения и стоит столько, что можно снарядить отряд квазаров на полгода боевых действий». «Польщен», — равнодушно комментирую я, принимая бокал. «Итак», — тянет Вальтора, отпив сияющую жидкость. «Итак», — говорю я, сделав вид, что пригубил альцион. «Не хватало еще отравиться». «Говорить мы будем, конечно, о деньгах». «А я надеялась о чем-то более волнующем». Квазар стучит ноготком по влажным губам. «Мне вот интересно, драккальфары-мужики настолько изголодались по сексу, что даже настолько грубая провокация со стороны госпожи может отключить у них мозги? Или просто Вальтора считает меня не намного умнее обезьяны, только слезшей с дерева? Поскольку Самиди допустил ошибку, формируя договор, я планирую ее исправить. Говорю, как ни в чем не бывало. Сейчас ваш клан не платит ни копейки налогов. Эта вольница дальше не может продолжаться. Справедливым мне видится число 25». 25% со всей добываемой арканы дом Архардс будет платить в казну форпоста. На какую-то долю секунды я вижу прежнюю Вальтору, но вот она снова улыбается мне, хлопая ресницами. «Егерь, уверена, ты понимаешь, как много мы делаем для защиты твоих сородичей. Почти каждый день мои бойцы отстреливают ту или иную враждебную форму жизни, забредающую к форпосту. Мы тратим боеприпасы, мы рискуем жизнями. А ведь за это наш клан не берет ни единой арканы с местных жителей. Справедливо ли просить нас выплачивать налоги, да еще настолько грабительские? Полно тебе. Прояви благоразумие. Да-да, не единой арканы. Ушастая врунишка. Она подцепляет ноготком из кольца кубик льда и проводит им по губам, а потом отправляет в свой бокал. Все это время ее глаза непрерывно следят за моей реакцией. Если у дома Архардс есть какие-то сложности с тем, чтобы осилить этот довольно скромный налог, пульсары готовы взять на себя вашу непосильную ношу. Уже завтра их бойцы смогут перенять у вас посты. Я попрошу Валиса связаться с тобой, чтобы обсудить детали сдачи. Все это я говорю абсолютно спокойно, будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся. Вот только если дом Архардс не обеспечивает защиту форпоста, значит, он не выполняет свои обязательства по договору, что дает мне возможность расторгнуть его без каких-либо санкций. А моя собеседница тем временем потихоньку звереет. Дребезжит бокал, сжатый чуть сильнее, чем нужно. Верхняя губа приподнимается, обнажая клыки. Новый кадр, и следы гнева исчезают, словно и не было. На их месте снова обворожительная улыбка. Допив сияющее пойло, она поднимается с кресла одним скользящим движением. Я наблюдаю за ней, готовый уйти в сторону глайдом при малейшем намеке на агрессию. Однако Вальтора низко наклоняется, чтобы поставить бокал на ближайший столик и попутно щедро засветить свое декольте, которое как раз находится где-то на уровне моих глаз. Задержавшись в этой позе на секунду дольше, чем нужно, она разгибается и отходит к скульптуре высотой почти до самого потолка. Состоящая из неизвестных металлов, вся какая-то острая и угловатая, она вызывает у меня диссонанс. С одной стороны, в ней угадывается какое-то существо, а с другой — нет в этой фигуре ни малейшей гармонии. «Это Намарх Грумшар с Ялора, некогда их верховный владыка. Статуи, подобные этой, стояли по всей планете. Сопряжение включило в себя их мир, и от династии, правившей веками, не осталось даже памяти. А дом Архардс существует и по сей день», — мерным голосом добавляет она, — «и будет существовать всегда». Вальтора отходит от статуи и подплывает ко мне, улыбаясь, словно лучшему другу. «Как и любому клану, нам нужны союзники. Поверь, быть нашим союзником...» Она склоняется ко мне, и ее лицо замирает в считанных сантиметрах от моего. «Очень выгодно». Последняя фраза шепотом отдается у меня в ушах. Обостренное обоняние легко улавливает ее цветочное дыхание и нотки парфюма. Вижу ее грудь, натянувшую тонкое платье. Улыбаюсь и приближаюсь к ее лицу. На миг в провале рта мелькает влажный язычок. Она прикусывает нижнюю губу. А я продвигаюсь мимо губ к ее острому лиловому уху. Слегка накрываю его, чтобы сказанное не ушло никуда дальше, и шепчу: 25%. Вальтора подается назад резко, как гадюка. «Это невозможно!» Сексуальность в ее голосе исчезает сдернутой вуалью. «Разве вам это не по карману?» Деланно удивляюсь. «Это неважно, потому что договор уже подписан. Наш клан не несет обязательств по уплате каких-либо налогов». «Подписан. Ага. А еще он может быть расторгнут». «Ты не посмеешь», — рычит Вальтора. «Ты хоть знаешь, что сопряжение делает с теми, кто отступает от данного слова?» «Валис просветил, угу. Я в курсе». Месяц не смогу зарабатывать аркану за убийство противника. Мой негласный параметр удачи понизится навсегда, снижая шансы выпадения способностей. И, наконец, в течение все того же месяца количество арканы, получаемой за мое убийство, увеличится десятикратно. Хочешь сказать, ты пойдешь на подобную жертву? Даже если тебя не убьют, а ты станешь лакомым кусочком для любого монстра или разумного, произойдет нечто гораздо хуже. За месяц ты навсегда отстанешь от своих сородичей в развитии. Во-первых, у меня есть иные способы получения арканы. Не забывай, я управляю двумя форпостами. А во-вторых, ваш клан прекратит портить мне настроение. Думаю, довольно выгодный размен. Она сверлит меня тяжелым взглядом дольше минуты. Я молчу и держу циничную полуулыбку. 5%, припечатывает моя визави. Все, процесс пошел. За 5% я сам встану с винтовкой на крышу. Можете паковать чемоданы. Говорят, в Гренландии в это время отличная погода. Езжайте, не ошибетесь. 21%. Первый этап не будет длиться вечно, егерь. Не совершай ошибку. 8%. Этап, шмитап. Я сожгу этот мост, когда доберусь до него. 18%. Пульсары платят всего 10%. Все-то она разузнала. Видишь ли, какая штука? У них есть весомое преимущество. Какое? Хмурится Квазар. Они не пытались меня убить. 12, подавляет рык Вальтора. Мое последнее предложение. 16. Мое последнее предложение. Ушастая сжимает кулаки, которые потихоньку начинают потрескивать от электричества. 14.5, улыбаюсь я и протягиваю руку. Нехотя Драккальфар пожимает ее. Сразу же вношу соответствующую правку в договор и отправляю ей на подтверждение. Миг, и изменения вступают в силу. Учитывая, что я планировал выбить из Архардс около 10%, однозначный успех. Да, кстати, жители Рашвилла, естественно, не платят вам ни хрена. Они должны только форпосту. Последние слова девушка принимает стоически. Явно понимает, что это была наглость с их стороны, которая не могла долго продолжаться. «Тебе следовало принять мое предложение ради твоего же блага». «Приятно иметь с тобой дело», — скалюсь я. «Вероятно, приятнее, чем иметь тебя». «Каждая дерзость отольется тебе 100-кратно, когда придет время». Голос собеседницы холоднее льда. «Как скажешь, Валя, как скажешь». «Так или иначе, но когда-нибудь один из нас убьет другого. По крайней мере, до этого момента я заработаю на них сколько-то арканы. Пусть ушастики сами проспонсируют великое переселение». Выхожу из здания весьма довольный собой. Драгана, кажется, выдыхает, завидев меня. «Как все прошло?» «Гладко, как на катке». «То есть вы практически вцепились друг другу в глотку?» «Видишь, ты сечешь самую суть». «Куда теперь?» «На стадион», — отвечаю я, сверившись с часами. «Я уже 4 минуты как выступаю там перед собравшейся толпой». «Выходит, ты можешь быть в 2 местах одновременно. Сколько скрытых талантов!» — с насмешкой фыркает мечница. Пока мы едем, спрашиваю у нее, сколько арканы дом Архардс собирает со своих членов? зависит от должности. 70% с рядовых, 50% с младших офицеров, 30% со старших. И они это терпят? Искренне удивляюсь я. А куда деваться? Одиночки в сопряжении не выживают, если, конечно, это не новы. Понятно, почему покойный Джиэндра имел такой РБМ. Преподобной Дании хорошо, хоть если на чистые трусы хватает и рацион на ужин. Небольшой бейсбольный стадион не забит до отказа. Увы. Для этого выживших осталось слишком мало. Однако и пустым его не назвать. По моим прикидкам, здесь собралось от 120 до 150 человек. Они сидят на трибунах и в нетерпении смотрят, как мой мотоцикл выезжает прямо на отросший газон. Глушу двигатель и оглядываю разношерстную массу. «Меня зовут Егерь! Спасибо, что пришли!» Бурление постепенно сходит на нет. «Я ваш новый шериф, а также глава обоих форпостов. Вчера я с союзниками прикончил Самиди и всю его кодлу». Последние слова вызывают новую волну обсуждений. «Теперь для вас все будет по-новому. Первое. Отныне вы все не должны ни копейки дому Архардс». Радостный гомон. «Второе. Единственный налог в размере 10% вы выплачиваете в казну форпоста. Третье. Любой желающий может переехать в Уайтклей. Единственное, у нас напряг с жильем, поэтому на данный момент мы не сможем вам его предоставить. Если соберете 15 тысяч, сможете построить свою собственную хату». Мне приходится прерваться, чтобы позволить им обсудить услышанное. «Четвертое. У нас существуют правила, которые нельзя нарушать». Перечисляю их и оглашаю наказание. «Если думаете, что я шучу, напрасно. А теперь, внимание, вопрос. Среди вас есть бывшие заключенные или их пособники?»